«Это будет оптимально», – кивнул Маркус, ходя вокруг телеги. «А почему не верхом на лошади?» – спросил Юринай. «Так ведь быстрее». «И дороже», – возразил учитель. «Лошадь стоит 10 серебрушек, а телега всего 4. Получается, взяв одну лошадь, мы экономим 6 серебрушек. Но ведь на еду из-за долгого пути мы тоже тратимся». «В телеге удобнее спать, чем на земле», – не унимался маг. «А как же греться? Ведь в телеге холодно, и костра в ней...» «Так», – рыкнул Маркус. «Кто тут главный?» «Я. Я говорю, мы берем телегу». Юринай не стал спорить, хотя по всем его измышлениям путь верхом на лошади оказался бы дешевле. «Ты что-то понимаешь в лошадях?» – спросил маг, придя к собственному решению. «Нет». «Я тоже». Кивнул и направился к худощавому парню, выступающему в роли продавца. «Юноша, у меня к вам дело». Ученик, успевший привыкнуть к поведению учителя, уже примерно представлял, что произойдет дальше. Так уже было с портным и с лавочником, продавшим им скудное снаряжение в дорогу. «Ты вспыхнешь соломой, если обманул меня!» – раздался рев Маркуса, и полыхнуло пламя. Юринай хмурился, но не вмешивался. Манера учителя запугивать простолюдинов его смущала, но не более того. Через несколько минут проявления силы и гневных выкриков Маркус добился своего. Ему привели мощную тягловую лошадь и запрягли ее в телегу. «Видишь?» – хмыкнул он, как только они выехали со двора. «Быть магом очень выгодно. Но давай-ка о тебе. Как твои успехи?» «Я пробовал, но у меня пока ничего не получается», – недовольно произнес Юринай. «Я видел спинку кровати, которую ты покрыл конструктами», – кивнул Маркус. «У меня только один вопрос. Сколько ты вливал в них силы?» «Как это, вливать силу?» – спросил парень. «Ответ на вопрос, который сам является вопросом», – усмехнулся пиромант. «А ты думал, нарисовал рисунок и вуаля, все сработало?» «Нет», – нахмурился парень. «А разве те инструменты, которые вы мне дали?» «Ювелиры пользуются такими же», – хмыкнул маг огня. «Или ты решил, что эти скребки, напильники, пинцеты – артефакты?» «Если честно, то да», – смутился парень. «Вот для этого я и взял эту бирюльку». Протянул Маркус ученику небольшой медный кулон с едва заметным камешком внутри. «В столице такую дерьмовую поделку можно купить за пару медиков у любого студента. Все, кто начинал учить артефакторику, начинали с этих штук». «Что она делает?» «Только одно. Накапливает силу в камне, что заставляет его светиться. По сути, этот артефакт регистрирует, если в него вливают силу. Камень начинает светиться. Все. Больше он ничего не умеет». «А как в него направить силу?» «Меня заставляли медитировать», – задумчиво произнес Маркус. «Но, насколько я знаю, действовать надо от обратного. Моя сила огненная. Мне требовался полный покой, чтобы она меня начала слушать. С нейтральной силой все по-другому. Тут требуется концентрация». «Тоже какая-то техника?» «Можно и так сказать», – хмыкнул пиромант. «Просто бери в руку эту штуку и представляй, как к ней из всего тела тянется сила. При этом не своди с нее взгляда. Предельная концентрация даст требуемый эффект». «И все?» «Сначала попробуй, а потом уже говори». Хмыкнул маг и недовольно взглянул на пробку, образовавшуюся из сломанной телеги и нескольких крепких парней, перетаскивающих товар в лавку. «Ты помнишь, где лежат сумки?» «Да, мы их сложили в гостиной, в одну кучу». «Тогда дуй за ними». «Думаю, я тут застрял надолго».